Глава 42. Энн послушался, выхода не было. Он уныло торчал на скачках, он устраивал барбекю. Часто, бросая машину, он бродил потерянный в каких-то беспросветных трущобах. Между тем пение Псюхи становилось наглее и громче, и чем более Док изучал уверенность, напирая на технологии, на прорывы в науке, тем более Энн убеждался. Разглагольствование об изысканиях есть всего лишь хорошая мина. Именно с подобными разговорами, вкупе с благостным выражением лица, любой уважающий себя терапевт наклоняется к пациенту, на будущее которого не поставит фишку даже самый сумасбродный игрок.